Глава 22. Влада. «Надо это дело отметить», — совершенно другим, довольным тоном заявил Керем после того, как мы вышли от нотариуса. «Я же все еще находилась в прострации и сомнениях. Мне казалось, что я что-то такое упускаю, важное и неочевидное». Мужчина заметил мой нахмуренный лоб и сказал. «Ну давай, выкладывай. Чего ты так напряглась?» «Ничего», — буркнула я. Тяжко вздохнула. Это странно объяснить, но за эти несколько дней мы с ним вышли на новый уровень откровенности. Да я так сама с собой не общалась, как с ним. Чего стоит обсуждение моментов здоровья? Это какой-то безумный аттракцион был, потому что мы проговорили все, начиная от зубов и заканчивая запорами. Керем даже честно признался, что думает о пересадке волос, и у него периодически выскакивает геморрой. Не так я себе представляла общение с будущим мужем. Это в молодости ты придумаешь имена вашим детям и выбираешь места для путешествий. А когда тебе под 40, то предлагаешь неплохих врачей и думаешь, как сказать ему, что в период обострения ты не против залезть ему пальцем в... Я же медсестра, в конце концов. А вообще вокруг люди с прыщами, больными спинами и страхом перед маммографией. Ну, у каждого свои фобии. Чтобы вы понимали, у нас контракт был на 121 странице. Целая книга. Отсюда и такие подробности. Мы реально постарались учесть все. Да что уж говорить, там даже возможность секса втроем и вчетвером прописывались, не говоря уже о таких мелочах, как вождение, соблюдение законов и вариантах, если один из нас окажется за решеткой. Про верность тоже был большой раздел, а все потому, что Керема прям заклинила на этой теме. Я так понимала, там какая-то семейная история была неприятная, потому как он реагировал на это все. Короче, в нашем браке по расчету все было строго с этим. Но я же только за. Никогда не замечала за собой таких моментов. Да и порывы тела контролировала. Хотя, ага, контролировала. Держи карман шире. Влада, Влада, да кого ты обманываешь? За каких-то пару дней превратилась в обезумевшую самку, зависимую от секса. Кто бы мог подумать, что со мной такое может случиться? Почти в 39. Но пути Господни неисповедимы. А в нашем контракте сексу был отведен отдельный раздел со всеми этими штучками, игрушками и всякими мероприятиями. Сама от себя не ожидала, что нигде категоричного «нет» и я не стану ставить. Почувствовала себя как барышня из нашумевшего фильма. Только вот когда Керем начал перечислять всякие анальные пробки, стропоны и шарики во все места, я не краснела. Я гуглила, так как половина названий оказалась мне незнакома. В итоге, вместо того, чтобы конструктивно подойти к делу, мы минут 20 ржали над картинками, крутя планшет во все стороны, чтобы понять, куда это вставляется и с какого ракурса лучше. Разумеется, закончилось все в постели жарким сексом. По старинке. «Знаешь, я никогда не думал, что найду такую женщину, как ты», — самодовольно заявил Керем, словно мое рождение было его личной заслугой. «Которая умеет делать массаж простаты и знает, куда засовывается». Я многозначительно повела бровями, намекая на одну штуку, над которой мы ржали дольше всего. Мужчина улыбнулся, и в его глазах загорелся тот самый огонек, который заставил меня подобраться и сжать бедра. Вот как он одним взглядом меня так возбуждал? Кошмар же! «Ну, в целом, да, я именно об этом, моя дорогая почти жена». Что ты удивительно рационально и адекватно подходишь ко всем нашим жизненным моментам. Звучало классно. Нашим жизненным моментам. Вот это я подписалась на восточное приключение. Хотя, пожала плечами. Ты лучше скажи, ты платье себе подобрала? Нет, конечно, куда мне его потом девать? Даже и не думала. Отмахнулась я. Свадьбу мы решили сыграть вдвоем. Что мой брат, что родня Керема, с его слов, вряд ли обрадуются такому раскладу. Поэтому зачем людей тревожить? Нет, конечно, в детстве я, может, и мечтала о платье принцессы, да еще о выкупе с танцами на тазу в подъезде. Но с годами это все основательно померкло. Мне нравились свадьбы в тихом, уютном стиле, калая и сдержанная роскошь момента. Чтобы только я и он. Но как представить в этом всем великолепии Витю, я просто не догадывалась. Поэтому и все эти мысли убегали далеко из зоны реальности. С Керемом у нас тоже далеко не романтическая история. Мы просто взрослые, нормальные люди, что все решили. Да вот только я не учла, что мой новый мужчина невероятно душный человек в самых неожиданных областях, потому как он уверенно сказал. «Так, сначала я тебя кормлю, а потом мы идем выбирать тебе платье. И чтобы даже пискнуть мне не смело, где это видано, чтобы наш первый обоюдный брак не был красивым и стильным? Еще фотографа наймем, и место я выбрал красивое. Так что пошли, будем из нас молодоженов делать».